ночь, нам не до сна. Яркий свет полумесяца в небесах слепит нас. Время на момент замедлилось. Блеск волшебных глаз накалила меня, закипела страсть. Не до фраз, не сейчас, словно это наш последний раз. Между нами нету преград, это больше, чем просто любовь. Между нами нет ни игра, чувства самых лучших сортов. Нам это ясно без слов, нам нужно больше огня. Вдыхаю каждый твой сон, этой ночи нету конца. Детка, all night, прикосновение купы, мы снова летим прямо в космос, преодолев суету и людской негатив. В небе звезды, и мы, забыв обо всем, приближаемся к ним. Мы несносны, но нас это сносит без лишних вопросов. Ты захотела остаться со мной на века. Не нужен Оскар, мы не актеры и нет никаких амплуа. Все очень просто, нужен тебе точно так же, как ты мне нужна. Мы не серьезны, но у нас все так серьезно. Давай улетим далеко, туда, где никто найдет. Давай улетим далеко, давай улетим далеко, далеко, паря в облаках высоко, туда, где никто не найдет. Давай улетим далеко, давай улетим далеко, далеко. Твои силуэты в темноте, мы в квартире, ты в бикини, тает и ничто во мне. Я солгал тебе красиво, что приснилось мне во сне. Но ты мило улыбнулась, зная, что все это лесть. Не веришь в сказки, что в краске, о жизни в ванильном раю. Ты веришь нашему счастью, а в ответ я тебе подарю, подарю больше любой киноленты с банальным сюжетом. О слове люблю, ведь до эпизодов и сцен нашей жизни еще не дорос Голливуд. Мы будем помнить все те моменты, секунды, минуты вдвоем. Забыть не сможем все те падения, взлеты на чаше весов. И мы наполним радостью жизни бокалы до самых краев. Мы будем скромны, но жить будем нескромно, без лишних вопросов. Ты захотела остаться со мной на века. Не нужен Оскар, мы не актеры и нет никаких амплуа. Все очень просто, нужен тебе точно так же, как ты мне нужна. Мы не серьезны, но у нас все так серьезно. Давай улетим далеко, туда, где никто не найдет. Давай улетим далеко, давай улетим далеко, далеко, паря в облаках высоко. Туда, где никто не найдет. Давай улетим далеко, давай улетим далеко, далеко. Давай улетим, давай улетим. Давай улетим. Давай улетим. Давай улетим.